Глава 20. Длинное оружие чем хорошо? Тут ответ достаточно прост. Если обладаешь достаточной прытью, скоростью и силой, то ни один противник к тебе не подойдет, а некоторые и вовсе подходить не захотят. Вот сейчас так и получалось, что в общей сумме, прикончив почти 60 игроков, ко мне уже просто опасались подходить, а сзади-то все наседали, толкали первую шеренгу. «Ну что?» С нахальной улыбкой на лице перекидывал я алебарду из рук в руки, таким образом издеваясь над противниками. «Кто на меня? А то вы меня как-то разочаровываете, и один в поле воин получается». «Расступитесь!» – пропел мелодичный и весьма приятный голосок, который просто проникал во все фибры моей души. «Ни на что не способные криворукие остолопы!» Каким-то образом, при такой давке, толпа все же смогла расступиться на расстояние одного шага, сантиметров от 60 до 80. Этого расстояния хватило, чтобы через толпу прошла весьма элегантная особа, от внешнего вида которой у меня аж слюнка потекла. «Стоп! Ты женат, помни». Но все же девушка была просто грациозна. Тут дело не в ее движениях, которые были заложены самой природой в ее тело, в ее разум, в ее подсознание. А скорее дело было в том, как она себя показала. На ее голове была серебристая диадема с одним зубцом посреди лба. В этот зубец был инкрустирован сапфир, причем такой большой, что он перетягивал на себя все свое внимание. Сама диадема была зафиксирована золотистыми распущенными волосами, которые словно бы светились изнутри. Ее лицо было словно ликом богини, либо она была благословлена красотой этих самых богов. Глаза были немного раскосые, зрачок голубоватого оттенка, брови были тонкие и сейчас были сведены вместе из-за гневного настроя девушки. Лишь две маленькие складки на носу отделяли брови друг от друга. Сам носик был ровненький, а если смотреть со стороны, то с небольшой впадиной. Скулы и щеки не выступали, но вместе с тем и не были впалыми. Само личико образовывало овал, а подбородок был немного заострен. Ушей не было видно, они были скрыты волосами, но иногда во время движения головы можно было заметить серьги, в которых также были вставлены сапфиры. Но не такие величественные, как на диадеме. Сама девушка была вооружена достаточно стандартно, но при этом оружие тоже не было лишено изысков. Каплевидный щит с крыльями белоснежной птицы у его вершины и с золотым обрамлением по контуру. Клинок отливал чистотой и блеском. Он был достаточно длинным, сантиметров 80. Гарда из себя тоже представляла белоснежные крылья. Доспехи, как это можно увидеть в большинстве современных играх, тоже были подвергнуты современным веяниям. Нательный доспех защищал только грудь своей обладательницы, оставляя живот целиком беззащитным. Но чувствую, что живот мне пробить не удастся. 100% есть подвох в зачаровании. Вместо стандартных армейских башмаков у нее были стальные сапоги, которые защищали всю ногу, начиная от вершины бедра, заканчивая кончиками пальцев. На основаниях ботинок и на коленках также были крылья. Руки ее целиком защищали бронированные элементы, которые начинались от перчатки, а заканчивались наплечниками с такими же крыльями. «Везде эти крылья!» Ну и финишем для моего понимания действительности оказалась бронеюбка. Конечно, это выглядело красиво, но как оно будет защищать в реальности-то? Хотя, какая тут реальность, игра ведь? Кстати, броня имела почти ту же расцветку, что и моя. Вот только если у меня все контуры имели красный оттенок, то у нее золотистый. «Честно?» Усмехнулся я, когда отлип от созерцания ее внешности. «Тебе не хватает только крыльев за спиной». «Ранг маловат у меня для этого». Усмехнулась девушка и тут же встала в весьма оригинальную и предсказуемую для меня стойку. Выставив щит ребром ко мне, девушка направила свой клинок кончиком ко мне, приложив рукоять к своему левому плечу. При этом левая ее нога была выставлена вперед, а правая находилась сзади. Когда меня обучали карате, такая стойка была стандартна для многих ударов. Тот же лоу-кик. Ясно одно, сейчас будет резкий бросок. «Предсказуемо», — улыбнулся я, а потом сам встал в боевую стойку, убрав рубящую часть оружия себе за спину, чтобы размах и сам удар оказался достаточно сильным. «Ну-ну», — улыбнулась девушка и начала отрывать свою заднюю ногу. Триггер сработал сам по себе, я даже его не включал. Система сама подсчитала, что этот ее рывок окажется для меня смертельным. Однако вот тут я начал уже воспринимать эту девушку не как обычного игрока, а как весьма опытного, не оскорбить бы даже в мыслях задрота. Вокруг нее тут же образовался словно туманный купол, и во все стороны начали расходиться звуковые волны. Разработчики внесли физику в игру, а само случившееся означало, что она одним толчком, даже еще не оторвав до конца одну ногу от земли, смогла преодолеть звуковой барьер, превысив скорость в один мах. Я успел лишь сделать легкий шаг в сторону и начать совершать удар алебардой, который должен был попасть девушке ровно в грудь. В одно мгновение, когда я отошел достаточно в сторону, триггер закончился, время вернулось в свое русло. Моя алебарда стремительно полетела в противника. Я уже был готов праздновать победу, так как на такой скорости она бы гарантированно умерла, но она оказалась проворнее. Просто молниеносно приложив щит к своей груди, девушка отклонила корпус назад, из-за чего мой удар прошел вскользь и продолжился несколько выше от первоначальной траектории. Сама же девушка с искрами из-под своих сапожек проехалась по каменному полу до трона, не свалившись ни в одну ловушку, после чего врезалась в него, доломав его окончательно. «Вандалка!» Крикнул я ей вслед, а потом почувствовал, как по шлему что-то гулко ударило. «Крысы со спины!» Разозлившись не на шутку, я решил воспользоваться весьма банальной и интересной тактикой. Схватив свою алебарду двумя руками, я начал просто крутиться вокруг своей оси, стараясь зацепить как можно больше противников. Кто оказывался очень близко ко мне, того просто сшибало с ног. Кто оказывался на дальности самого рубила, того практически сразу убивало. Урон был достаточно большим для игроков. Внимание! Чтобы получить 11 уровень алебарды, необходимо выбрать новую особенность для нее. Чтобы выбрать особенность, откройте инвентарь и откройте специальное выпадающее меню алебарды. Там вы сможете выбрать первую особенность для своего оружия. Внимание! Во время сражения выбрать особенность нельзя из-за соображений вашей же безопасности. Долбаная система! Вот как так? Но почему нельзя поднимать уровень? Только потому, что могут выпасть особенности, которые упрощают развитие этого же оружия? Уроды! Ну вот нельзя так! Я рассчитывал, что под конец сражения с игроками стану имбой неубиваемой, а в итоге останусь калекой угнетенной. Повалив еще десятка-два игроков, столкнулся с весьма значимой проблемой. У меня осталось всего 1000 единиц запаса выносливости, из-за чего опасность быть убитым от усталости была достаточно высокой. Одни подводные камни кругом. Последний мой оборот был не настолько быстрым, как все предыдущие, но в него я вложил куда больше сил. Развернув алебарду обратной стороной, я начал собирать всех игроков в кучу, зацепив одного из них крюком, а потом просто отбросил их на ловушки, в которых они и сгинули. «Что, черти поганые, только толпой на одного нападать можете, да?» Несколько даже от безысходности крикнул я, смотря гневным, буквально испепеляющим взглядом на всех игроков передо мной, которые даже не хотели останавливаться. В одно мгновение у меня снова сработал триггер, и я догадался даже почему. За спиной у меня сейчас был трон, а в трон не так давно врезалась девушка, которая одним приемом могла спокойно прикончить меня. Слегка повернув голову, я увидел, как в меня летит эта фурия, ибо ее окровавленное и злобное лицо нельзя было иначе квалифицировать. Отшагнуть в сторону я просто не успевал, но можно было еще присесть. Даже не рассчитывая, куда мне придется удар девушки, я начал стремительно опускаться. Время не возвращалось в былую спять. Оно не хотело идти так, как шло раньше. Триггер все никак не заканчивался, оказалось, он словно еще сильнее закручивает временные гайки, все сильнее замедляя его ход для меня. Клинок вот-вот должен был коснуться моего плеча, оставалось буквально пара сантиметров. Я уже видел, как воздух перед клинком начинает врезаться в броню моего наплечника, как слегка деформируется металл, как перерождение и проигрыш в этом сражении приближается ко мне. Я даже зажмурил глаза в надежде, что это поможет. А потом почувствовал, как острие ударило по наплечнику, как меня начало тянуть вперед, как тело девушки врезалось в мое, как она по инерции продолжила лететь вперед, а я из-за нее начал падать лицом вниз. В ушах стоял невыносимый гул, но руки и ноги при этом чувствовались на своих местах. Подмяв их под себя, я начал медленно вставать, сначала на четвереньки, а потом просто на коленки. Моему взору открылась весьма интересная картина. Впереди игроки были обращены лицом в сторону выхода из пещеры. Никаких звуков я не слышал, в глазах все плыло. Так что кроме ближайших спин игроков, я ничего не мог увидеть. Повернув свой взгляд в сторону левого плеча, на которое и пришелся удар, я заметил торчащий клинок, на котором не было и капли крови. Прощупав свое плечо, я понял, что клинок прошел через наплечник, не повредив при этом мое тело. Это радовало, но даже удара вскользь хватило, чтобы отнять у меня почти все здоровье, оставив примерно 10%. Не удивлюсь, что там было и меньше, а большая часть здоровья из того, что у меня сейчас есть, появилась за счет регенерации. Поднявшись на ноги, я аккуратно вытащил клинок, пробивший наплечник, и отбросил его в сторону. Хозяйка этого клинка тоже лежала неподалеку, что мне показалось странным. Присмотревшись, я понял, что меня в ней смущало. Элеонора, призванная попечительница богини Кары. Уровень 100. «Теперь понятно, почему ты меня с одного удара убить могла». Голос мой был невероятно слаб, а сделав один шаг вперед, я снова свалился на колени. «Да твою ж!» Посмотрев по сторонам, я нашел взглядом свою алебарду и, встав на четвереньки, дополз до нее. Снова сев на коленки, я взял алебарду и уже с ее помощью поднялся на ноги. Стоять было трудно, мутило знатно, и не просто так мутило. Ведь моя голова на огромной скорости встретилась с каменным полом, промяв, похоже, шлем. «Чёрт!» — еле-еле проговорил я, выпрямив свою спину. По ней словно стадо слонов пробежало. «Да что ж это такое? Вроде бы игра, а не реальность. Почему мне так больно? Почему мне так хреново? Эй, система! А ну давай сбавляй обороты, а то мне не хочется все это ощущать». «Размечтался». Веселый голос в голове насмехался надо мной, вызывая еще большие приступы боли, чем были до этого. «Нечего было своей головой до этого с другим камнем знакомиться, а вось все иначе бы сложилось». «Иди к черту». Хоть и тихо, но все же со всей злостью, что во мне была, сказал я этому цветному гаду, из-за которого даже глаза было больно держать открытыми. «А я помочь хотел», — грустно добавил силуэт, после чего его ощущение в голове исчезло. «Вот и славно, хоть мысли теперь будут принадлежать только мне. Только тело хреново слушается, да и игроки начали на меня внимание обращать. Кажись, все-таки не выживу я в этой битве. Ну и пофиг, чё. Зато оружие достигло 10 уровня. Не так обидно будет погибать. «Твою ж!» – обернулся один из игроков, лицо которого было не в шлеме, из-за чего ему удалось сплюнуть. «Он не сдох! Посланница не смогла прикончить его!» «Прикончит, прикончит!» – начал бурчать еще какой-то игрок, но какой именно я не мог понять, ибо не понимал из-за звона, откуда доносится голос. «Хрен, этого гада так просто не убить, надо брать дело в свои руки». «Да», — ответило сразу пару воинов, после чего несколько десятков игроков начали поворачиваться ко мне лицом. «Приехали». Конец 20 главы.